Вот почему нам сегодня так важно, когда мы начинаем наш день, когда мы его кончаем, встать на колени и проверить себя перед Господом. И попросить прощения за все, что было. А вдруг что-то было незамечено. Утром попросить: Господи, сохрани меня от этих ловушек, которые стоят сегодня передо мной. Недавно одна из сестер, значит, купила, значит, поболели дети. Это, вы ее эту сестру знаете, хотя она не наша. Она, значит, купила таблетки. И потом муж разглядел, говорит, на основе гомеопатии. Они построены, составлены. Ну и она, значит, что делать, давать детям или не давать? Ну что остается делать? Наверное, есть нечто, что просто не гомеопатия, а называется, а есть нечто, что гомеопатия на самом деле. Это то, что вы знаете, наверное, эту одну каплю воды растворить в тоннах воды, она превращается в дух, тогда начинает действовать и так далее, и так далее. Это все вот то, что обольщает людей. Ну, так стали молиться. Ну, муж говорит, ну, надо же помолиться. Она сама ест через нее слово. Надо помолиться, чтобы не было чего-то. Ну, стала молиться, ну, молитвой освящается. Но это надо вера, это правда. Помолились, ну, что освящено. А потом, Господи, говорит, ну, уже освящено. А принимать, давать, говорит, давай, говорит, не повредит, ну, и не поможет. Говорит, ну, тогда зачем давать его еще, ну, не поможет. Не повредит, но и не поможет. Потому что оно поможет тогда, когда вот эта оккультная сила присутствует. А когда ее нет, это просто вот то, что, значит, пользы никакой не приносит. Потом я сегодня говорю, что уже лучше возьмите простую таблетку, где без ничего, если у вас такая вера. И я тоже сегодня напился таблеток, да и пришел. Ну, а что сделаешь? Ну, такая вера у меня, осязаемая. Но ничего, вот лоб упаду, ну, все-таки, наверное, стою на ногах, и уже, слава Богу. Но с другой стороны, все-таки просто смотришь, как бы не влезть в то, что впоследствии отразится очень сильно. И уже лучше такое простое, примитивное, свое, но ни в коем случае не то, что связано хотя бы с намеком на культизм какой-то. Уже если есть подозрение, то лучше не делай. Я не раз повторяю, у евреев было такое правило, оно называлось треф, они называли треф. В чем оно заключалось? Вы знаете, что им запрещалось есть мясо с кровью. Оно должно быть очень чистым, они тогда могли покупать и есть. И если же где-то кровь была, они не ели. И вот когда еврей покупал на рынке мясо, естественно, он его проверял. Он его покупал, чтобы, ну, не было с кровью, чтобы чисто было. Но бывало так, приносил домой и вдруг что-то обнаруживал. Кто его знает? Ну что-то подозрительное. Они тогда называли треф. И если возникло сомнение, они не ели этого мяса. Иначе сомнение после замучает, зачем ей его съесть. Хотя оно чисто может быть на 100%. Но пришло сомнение, треф, все. Если еврей сказал треф, не будет есть этого мяса. Треф. К чему я это веду? Если мы сегодня что-то предпринимаем, может быть, лекарства какие-то, но я не знаю, что еще может быть, но если возникает сомнение, что нечисто, то лучше тогда не делать. Потому что загрызут сомнения впоследствии. Оно может быть чисто. Вполне возможно, ничего нет там страшного абсолютно. Но если возникло сомнение, это сомнение будет грызть впоследствии. И трудно будет от него избавиться. Поэтому пусть Господь благословит нас. Если мы сегодня заботимся о душе, то чтобы мы о ней и думали вот таким образом, чтобы не терзал после враг ни за что, по сути дела. Я не думаю, что у нас есть какие-то такие очень важные вопросы, которые мы, проигнорировавши, что-то очень потеряем сильно. Ну, нету такого. Если есть что-то, то это мелочное какое-то. Может быть, где-то там пару тысяч или еще что-то. Но во всяком случае, не огромное состояние мы теряем, если от чего-то отказываемся под влиянием сомнения. Потому что если что-то делать, и будет сомнение, оно приведет к тяжелым последствиям. Оно просто будет разбивать сердце. И с сынами чужих они в общении. Я перехожу дальше. Это такой вопрос, который можно... Восточное единоборство. Это тоже очень, что сегодня юноши увлекаются. Это ушу, карате, тэквондо, это вот эти вот, когда чудеса творят. Я помню, когда кто-то из братьев исповедовался, да я не раз такое слышал из практики к чему-то. Сначала просто спорт, а потом уже идет поклонение духам, поклонение гуру, а потом уже кто-то однажды сказал так, я уже все рассказывать не буду, говорит, предложили ему расписаться кровью, когда надо было где-то шестой дан получать по, значит, в этом восточном единоборстве. Вот тогда сразу, а при чем тут кровью расписаться? А при чем тут кровь? А это в самом деле имеет значение? Помню, кто-то из братьев, может, даже из наших где-то здесь, я уже не помню. Когда, говорит, занимался вот карате, ему, говорит, предложили, чтобы он был бесстрашным, надо было обратным совершить, трижды олово над головой вылить, тогда будешь бесстрашным. Я, говорит, два раза, а потом побоялся и сказал, что последнее я не буду делать. Оказывается, это все не так просто все. Это не так-то легко все делается. И оно все связано, и как правило... Если кто-то занимался вот этими единоборствами, очень жестокие люди. Они прекрасно понимают головой, что-то не то. Говорят, ярость возгорается, говорят, готов разорвать человека. Потому что дух вот именно тот, который в себе аккумулирует злобу всякую. Ну а сегодня, говорят, такое время, что просто без всякой защиты трудно что-то делать. И вот люди попадают в эти сети. Я бы мог и побольше говорить, но я просто частично что-то, намек это делаю. Насколько все непросто, насколько сегодня все нелегко. Почему, говорит, Господь напоминает, я отринул их сынами чужих в общении. Иногда даже люди не понимают, что вот с кем в общении на сегодняшний день. Не могут понять. Не могут понять, откуда что взялось. Поэтому я просто не хочу, чтобы нам было страшно. Я не хочу, чтобы мы сегодня всего боялись. Написано, что Бог дал нам духа не боязни, а любви и целомудрия. Но хранить свое сердце все-таки надо. Особенно в это последнее время, чтобы не попасть в эти сети, которых так много расставлено. И я уже не буду говорить про другие вопросы. Про это, так сказать, ускоренное обучение, ешкой, кешку там, не знаю какие, которые подсознание загоняют сразу эту информацию, минуя сознание. А это уже кое-что значит. Это уже кое-что значит. Поэтому и я тоже недавно так вот читал об этих современных способах обучения, быстрых, то даже сами врачи советуют, говорят, ну, применяйте обыкновенный метод обучения, не пользуйтесь этим. Не пользуйтесь, потому что можно поломать психику. Хорошо понимают, вот и, ну и другие вопросы, я на них останавливаться не буду. Может быть, когда-нибудь какой-то интерес будет к этому, но сегодня я просто хочу, чтобы мы шли дальше, но чтобы этот вот текст Писания «сынами чужих в общении» хорошенько запомнили, потому что это очень легко в различных сферах жизни можно оказаться под этим влиянием и быть в общении, и даже не понимать, что происходит. И наполнилась земля его серебром и золотом. Конечно, это Господь говорил к евреям. И вы все сами знаете, что для них вот эти материальные ценности и золото, кто больше имел золото, как не евреи? Кто больше имел, как не евреи? И это им и вину ставили. Говорят, банки захватили, все захватили и так далее, и так далее. И здесь Господь вот напоминает, что Бог всегда давал богатство людям, и евреям в том числе. Помните, надо было, и египтян обобрали за то, что в свое время они там где-то 400 лет были в порабощении. Но он не хотел, чтобы это золото стало идолом, чтобы оно стало на место Бога, что в конце концов получилось с этим народом. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих тому, что сделали персты их. Я не знаю, наверное, у нас таких идолов нету, Да сегодня уже не пишут на всех перекрестках «Слава труду», да? Уже не пишут «Слава труду», уже что-то другое. Но, а было же такое время, когда поклоняли своей собственной работе. Вот интересно, интересно все это было. Сегодня этого нету, но кому-то сегодня это слово будет обращено. Ну вот, сделал хорошую вещь и ходит около нее каждый день по несколько раз. А зачем это? Вы меня поняли? Ну, вещь хорошая. Ну и что? Ну и что? Ей любоваться надо по 2 часа в день? Чтобы голова была на это направлена, что сделала хорошо. Ну хорошо. Ну и что? Ну и что, что хорошо? Вот как просто идолом может стать? Вот Женя сделает часы хорошие и может ходить вокруг них 2 часа. Глядеть, как он хорошо сделал. Ну, может быть такое, может, но я не говорю, что оно есть, но может. Вот, вот, и вот так простенько-простенько, не надо ничего большого. Или еще что-нибудь такое. Вы знаете, вот так легко и просто. Идолы наполнилась земля. И вы сегодня можете вполне определиться со своими идолами. Знаете, каким образом? Вот о чем вы больше всего в течение дня думаете, то есть ваш идол. Вокруг чего вращаются ваши мысли? Может быть, это беда какая-то, я ее идолом не назову. Может быть, проблема какая-то, тоже идолом не назовешь. Но есть нечто, о чем мы днем и ночью думаем. Больше, чем о Боге. Вы понимаете, как идол определяется? Вот 24 часа в сутках есть, правда? Значит, если 12 часов думаешь о Боге и 12 о чем-то, это еще не идол. Но если о Боге 11 часов 59 минут, а о чем-то 12 часов и 1 минута, все, идол. Это уже идол. Это то, что стоит впереди Бога. Это то, что Бога отчислило на второй план. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня вот проверили свою собственную жизнь. Не в том смысле, что у нас где-то иконы какие-то или картины какие-то. Нет. Это может быть собственный муж. Это может быть собственная жена. Это может быть собственные дети. А вот почему Господь, когда давал самую первую заповедь, то вы знаете, о чем Он говорил? Богу поклоняйся, но никому, но не идолу. Вот он хорошо понимал, что будет с человечеством. Говорит, идолы, идолы. Уже какие у нас идолы? Ну, это, наверное, каждый из нас может для себя определить. Сегодня, допустим, вам трудно обо мне говорить, мне трудно о вас говорить. Потому что мы ж не знаем жизнь. Я не раз говорю, мы просто загадка друг для друга. Что мы друг о друге знаем? Ничего абсолютно. Что вы обо мне знаете? Вот немножко слышите, что я говорю. И все. А я вас тем более не знаю. Еще меньше. Сидите, улыбаетесь. А что вы думаете, я вообще не знаю. О себе-то хоть я знаю, что я думаю. А вас вообще не знаю, что вы думаете. Загадка, это пятно темное мы друг для друга. А для себя-то не совсем. А для себя-то мы знаем сами себя, кто мы есть на сегодня, о чем мы думаем, о чем помышляем. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы все-таки Господь у нас был на первом плане, потому что по-другому мы просто не сможем удержаться вот на должном духовном уровне. Нам это будет очень трудно, и впоследствии и возвращаться тяжело. Я не раз вспоминаю, я даже вот эту тему и затрагивал когда-то, когда вот этот был бунт из Артемиды Ефесской. Помните, я вам говорил одну такую фразу, значит, служитель закона римского сказал, когда обвиняли Павла, что он там против Артемиды Ефесской, что-то он сказал так, что мужи, братья, они, говорят, храма Артемидины не обокрали. И богини ваши не хулили, так что, пожалуйста, отстаньте от них. А если бы не взяли что-нибудь из этого Артемизиного храма, он мог бы так сказать? Как не обокрали? Он, пожалуйста, в руках держит. Как не обокрали? Я тогда говорил немножко о музыке, что часто обкрадывают, берут не то, что надо, в этой Артемиды Эфесской. О ней было сказано, что почитают Асия и вся вселенная. Помните, вот такая фраза была. Артемиду Эфесскую почитали Асия и вся вселенная. Потому я сегодня беру эту мирскую культуру, откуда что-то мы иногда берем то, что не надо оттуда брать. И тогда дьявол, конечно, претендует. Я уже не раз рассказывал, говорит, они, говорят, моими вещами пользуются, меня гонят. Я, говорит, никуда не пойду. Оказывается, у него есть вещи свои. Если не у нас, оказывается, вот я никуда не пойду, потому что вещи мои в них. Я в своих вещах живу. Поэтому здесь просто-напросто. Я уже не только какой-то крайний. Может, я и кажусь крайним. Я бы хотел быть крайним, но не всегда получается. Строгими имею в виду, в исполнении и так далее. И всегда так получается. Но я просто предупреждаю об тех опасностях, которые существуют и сегодня, на которые мы часто не обращаем внимания. «И наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж». Смотрите. Вот это все. И чародейство, и колдовство. Это все идолослужение, это все люди делают, чтобы возвыситься. Но когда они в эту сферу забираются, то оказывается, не возвысились, а унизились. Это то, что унижает, что лишает человека и здравомыслия часто, и здоровья, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, чтобы пояснить вот то, что я хотел сказать, преклонился и унизился муж. Вы помните, я когда-то вам говорил об особо одаренных детях. Они называются дети индиго, их в Америке так назвали. Англичане назвали их киборгами. Россияне называют детьми третьего века. Французы называют тефлонами. Это очень умные дети, которые рождаются. Они уже в 4 года и звездные системы называют, и задачки решают по дороге в школу. Вы помните, недавно было опубликовано, что профессор какой-то по дороге в школу решил задачку, что профессор ее публиковал, ну вот правильно решил, но ни за что не хотел поверить, что он решил по дороге в школу, да умеешь что придачу. И после что оказывается? Когда их судьбу, оказывается, самые несчастные люди оказываются. У них болезни, у них проблемы, у них семейные проблемы. И только некоторые что-то похожее на нормальную. А кто говорит, это несчастные люди. Почему? Потому что все вот это, что они имеют, оно не от Духа Святого, оно от демонического духа. И оно не может привести к той полноценной радости, которая приносит здоровому человеку Дух Святой, когда он живет в нем. Я могу более подробнее говорить, но опять-таки не хочу времени занимать. Это то, я просто даю вот эти примеры, чтобы пояснить то, что я имею в виду. Вот, пожалуйста, набрали всего этого. Человек же, когда он чего-то добивается, он же не хочет стать пониже. Он же не хочет стать хуже, чем был. Он хочет выше стать. Но когда вот наполняться этим, то, говорит, унижается в почесть, потому что дьявол никогда никого не возвышал. Его цель обмануть, а после что делать? Украсть, убить и что? Погубить. Его цель погубить. И потому все, что он делает, на первый взгляд может казаться каким-то особым и возвышающим, но в конце концов, говорит, Писание здесь говорит так, и преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Вот, пожалуйста. Наверное, почему не простишь? У них был закон, речь, что идет о евреях, которые знали кое-что. И Господь говорил им, и с вызывателем мертвым не общайтесь, и это все было известно им. И притом известно не на основании опыта, это открытым текстом Священное Писание говорило, чтобы можно было просто поверить, не надо исследовать. Но они не делали. И Господь говорит, и унизился, сначала преклонился перед идолами, потом унизился, и ты не простишь их. Я не думаю, что речь идет «не простишь вообще», но наказание обязательно будет за то, что делал сознательно. И мы, когда послание к евреям проходили, мы обращали внимание на текст Писания, который, я процитирую его, который говорит так, что если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? То не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противнику. Это не значит, что Бог крест поставил, нет. Но если даже человек и покается, то все равно должен будет получить возмездие за то, что он делал. Потому что Господь неоднократно предупреждает. И в случае с Давидом говорит, прощать я тебя прощаю, а что? А ненаказанным я тебя не оставлю. Это так, что Господь не прощаю, совсем не означает, что все будет без всяких последствий. Вот прощаю, ты не умрешь. Но наказать накажу так, чтобы почувствовал. Что-то не так все просто. Что после не так легко, значит, разбрасываться этой благодатью, которую Бог дал, и той святостью, которая только через кровь Христа приходит. И где-то послание к евреям Господь тоже об этом предупреждал. Если говорить во время Ветхого Завета, помните, наказывали, то во время Нового тем более, там была кровь тельца у козлов, а здесь кровь Христа. Это две разные вещи, это не одно и то же. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы на сегодняшний день обратили внимание на Слово Господне. «И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу, и сокровища в землю от страха Господа и от славы величия Его». Я обращу внимание вот на этот текст Писания. Он тоже много что значит. Люди сегодня хорошо понимают, что одно из надежных убежищ – это где-то на горе в скале. А второе место – закопаться в землю, так? Закопаться в землю. И если строят убежище, то где, как правило, строят? В землю закапывается. Но Писание здесь говорит, это надежное, самое надежное убежище. Вы знаете, когда вот это в Канаде, а недавно у нас нечто похожее было, значит, есть у нас электролинии, которые по воздуху проложены, и есть, которые под землей. И вот в свое время в Канаде было такое явление, когда, значит, встретился, внизу был мороз, сверху, значит, теплые потоки были, нечто похожее, что у нас недавно было. И, значит, сверху падал, значит, вода, как дождь, и здесь замерзало, и на эти высоковольтные линии все нагружало их. И там они как гармошки складывались. Там на несколько недель было выведено из строя все хозяйство. Как и у нас, помните, писали, тоже нечто похожее, побрывало провода. А там, где под землей было проложено, там это не повлияло. Это более надежное место. И я понимаю, вот эти пензенские затворники, помните, они ожидали пришествия Христа. И куда они полезли, на горы или под землю? Под землю. Это более надежно, чем на горе, в землю закопаться. Но Писание говорит, когда придет гнев Божий, то ни в скале, ни под землей нигде не скроешься. Если даже тебе кажется, что это самое надежное место. Бог просто разбивает вот это, так сказать, мнение вот такое. И вы просто на это не обращали внимания, но вы все сами знаете, во время войны где строили бомбоубежище? Подвалы в землю закапывались. Считали, что это самое надежное место, но не тогда, когда Господь гневается. Один толчок землетрясения, и что? И ничего нету, и под землей не спрячешься. Все будет как скорлупа лопаться, потому что это Бог делает. И вот здесь Господь напоминает. Сначала говорит о том, я вас звал, потом я вас отверг, потому что вы то и то делали, а потом что и гнев придет. И говорит, и нигде не спрячешься, ни в скале. Вы помните, в свое время потомки Исава, они строили свои дамы в скалах. И Господь говорил, говорит, крепко гнездо твое, Каин, оно высечено в скалах. Я говорю, я и там тебя найду. И сегодня их города, они сегодня пустые. Не знаю, насколько они сегодня целые, их эти дома, но там никто не живет уже на сегодняшний день. Говорит, дикие звери там заселяют их. Поэтому, когда Господь начинает с человечеством судиться, то нет спасения. Первый называется скалы, это самое надежное, на высоте. Помните, замки стояли на горе, потом окружали шарвами с водою, потому что люди так понимали, что это лучше, чтобы скрыться. Другие под землю лезли. Но когда Господь начинает делать свою работу, то ни там, ни там, нигде не скроешься, ничего не поможет. И единственное, что в то время может помочь, это скрыться в руках Христа. И, наверное, не ждать того времени, а это надо сделать сегодня. Это надо делать сегодня, а не когда-то. Сегодня этот день. Завтра может быть поздно, а сегодня это время есть. Иди в скалу и сокровища в землю от страха Господа и от славы величия. Почему Господь так сказал? Он иногда так говорит. Когда уже люди не слушали долгое время, все рвали, то, ну то иди. А то не значит, что Бог советовал, от моего гнева вы идите в скалу и там вы скроетесь. Нет, он не это имел в виду. Это нечто похожее было, как случилось с Валаамом. Помните? Призвал Валаак проклясть народ израильский. Он обратился к Богу, что делать? Господь говорит, не ходи, ибо этот народ благословен. Но он сказал, не пойду, Господь мне не повелевает. Приходит второй раз, Валаак говорит, что я тебе почтить не могу, что ли? Что я тебе денег пожалею, что ли? Пришли, говорит, ну, надо еще раз пойти. Знаете, и Бог что сказал? Иди, но только будешь говорить то, что я скажу. А потом еще и ангела послал навстречу. Вот ты сказал, иди, а тут ангел противостоит. Каждый, Господи, что ты что, словам своим не хозяин, что ли? Господь, я тебе сказал раз, все, я не меняюсь. А если ты уже рвешься, ну то иди. Ну знай, что будут препятствия на пути, будут проблемы, труды, иди. Ну и пошел Валаам, пророчествовал, и что Валаам сказал? Я тебе пригласил проклятие, ты уже благословляешь, который говорит, беги отсюда скорее. Прогнал его, короче говоря. Он ничего не заработал. Правда, впоследствии он уже, так сказать, ошибку в кавычках исправил. Он посоветовал, что делать надо. Человек Божий всегда знает, что посоветовать во вред. Потому что тонко понимает дело Господне, если он уже становится не на тот путь. Но вот и здесь нечто похожее было. Иди в скалу и сокровища в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Вы знаете, чем эти слова сильны? Это неотвратимые последствия. Их нельзя отвратить. Что? Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день. То есть, если вот есть гордость, если есть высокомерие, то обязательно впереди будет день, когда все это будет смято, уничтожено и унижено. Без всякого разговора, без всяких оговорок. Потому что первый грех во Вселенной, после которого пришла масса других грехов, это был грех гордости. А под этим грехом гордости все остальное пошло. Вот почему Господь особое внимание уделяет сердцу человека и очень не любит, когда обнаруживает там гордость. Будет ее ломать. Если человек увидит это, согласится с Господом, то в молитве, в посте Господь все это вычистит так. Но если не разберется, будет ломать. А если этот грех нас самих пронизывает, мы стали одно целое с ним, то ломая грех, придется и нам потерпеть, потому что мы одно и то же. По-другому не может быть. Поэтому просто обратите внимание, я на себя, а вы на себя, чтобы в нашей жизни вот этому греху не было места. Потому что с ним ничего не достигнешь, никуда не дойдешь, никакого успеха не может быть. И не только успеха, но можно потирать и еще кое-что, и здоровье, и еще что-то, и предмет гордости, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. Вот основная цель Дня Господня или Дня Суда, потому что День Господь – это День Суда. Это день, когда Господь будет судиться с человечеством. И оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские. Конечно, здесь речь идет не о деревьях.